Но первая же приобретенная в ближайшем киоске карта с указанными на ней автомобильными дорогами подсказала мне, что это даже не шутка, а форменное издевательство. Похоже, наградили сотрудников полиции Уэйлса далеко не премиями, потому что из Нома где-то как-то можно было добраться на автомобиле до Теллера, который находился в 70 милях на северо-запад, или Каунсила, на таком же расстоянии на северо-восток. Больше никаких дорог в округе не имелось. Даже из Уэйлса пикап, похоже, притащили на каком-то судне, потому что иных дорог туда просто не существовало. Фактически Ном – это, как и было указано во всех справочниках, обособленная территория. То есть, скажем, можно до нее доплыть на каком-нибудь судне. Вполне приличная пристань имелась возле города. Прилететь самолетом, судя по длине взлетно-посадочной полосы, сюда легко могли садиться как самолеты малой, так и средней авиации. Тот же Як-40, который когда-то доставил меня в Усть-Камчатск, вполне смог бы сюда приземлиться и взлететь. Скажу больше, как я узнал из брошюры, в 1925 году в Номе случилась эпидемия дифтерии. Из-за плохих метеоусловий в город не могли доставить по воздуху нужное количество сыворотки, и это грозило большим количеством смертей. Так как метель в этих широтах может длиться целыми неделями, то было принято решение отправить сыворотку с помощью ездовых собак. До города Нинана, что находится в центральных районах Аляски, сыворотку доставили на поезде, а дальше, более 1000 миль до Нома, ее везли на собачьих упряжках. На всем пути упряжки сменяли одна другую. Всего было задействовано 20 каюров и больше 150 собак. Они привезли антидифтерийную сыворотку в Ном за 5,5 дней. Вся гонка проходила в тяжелейших погодных условиях и в истории именуется не иначе, как «Великая гонка милосердия 1925 года». В честь тех событий каждый год, правда, почему-то с 1973 года, проводит гонки на собачьих упряжках от Анкориджа до Нома. Дистанция в 1160 преодолевается за срок от 8 до 15 дней. Правда, это не дорога, а собачья тропа. На время гонки по всей трассе дежурят вертолеты. О том, чтобы пройти ее же на автомобилях, почему-то умалчивают. Но когда это подобные мелочи останавливали русского человека? Зайдя в книжный магазин, внимательно просмотрел все имеющиеся карты и отобрал некоторые из них себе. Внимательно изучив их, убедился, что, имея под собой пикап, вполне смогу добраться и до более обжитых мест. Дело в том, что здесь дорогой считается то направление, на котором имеется твердое покрытие, а все остальные проселочные дороги хоть и имеют место быть, но указаны на картах, скорее, как направление, редко использующаяся тропа, или бездорожье. При этом, поселки, находящиеся вдоль этих мнимых дорог, чаще всего имеют в своем распоряжении аэродромы, то есть связь с ними поддерживается по воздуху. А самое интересное, что расстояние между большинством из них не превышает 30 миль. Специально прошелся по карте, вымеряя все расстояния, и я в принципе уже даже прикинул свой будущий маршрут до Анкориджа. В конце концов, если по этой дороге каждый год проходит гонка на собачьих упряжках, почему бы и мне не попытаться проделать этот путь на автомобиле? Тем более, что поселки и городки, стоящие вдоль этой мнимой трассы, находились совсем недалеко друг от друга. То есть, если даже с машиной произойдет что-то слишком радикальное, и я не смогу ее починить, уж пройти каких-то 30 миль или 50 километров до ближайшего поселка будет вполне в моих силах. А если все будет нормально, то в любом из этих поселений я смогу заправить свой автомобиль топливом. В отличие от СССР, здесь с этим дело налажено хорошо. Первое, что я услышал в свой адрес, едва попытался озвучить свой проект, это были слова «чокнутый русский». В тот же момент это прозвище прилипло ко мне намертво. Впрочем, я не настаивал и начал готовиться к переходу. По сути, вся подготовка сводилась к тому, что я облазил весь пикап снизу до верху, проверяя все узлы и детали, и готовя его к дальнему переходу. Резину у него поменяли, а все остальное меня вполне устраивало. Разве что поменял несколько прокладок в моторном отсеке и заменил когда-то залитое в двигатель масло на купленное в магазине. В итоге, от выданных когда-то $500, у меня осталось примерно 300, зато все было готово к путешествию. В один из дней, проходя по городу на здании местного банка, где я в первые же дни открыл счет и оприходовал чек, который обычно действителен в течение 3 дней, вдруг увидел табло, говорящие о котировках золота на товарно-сырьевой бирже, согласно которым на 21 августа она равнялась 204,90 долларов за тройскую унцию. Чуть ниже, что меня удивило несколько больше, значилась несколько другая цифра. Но при этом здесь была приписка, говорящая о том, что здесь принимают золотой песок и самородки от местных старателей по правилу вольного приноса. И цена приема на сегодняшний день составляла 143,43 доллара за унцию. Все это меня очень заинтересовало, и я постарался узнать об этом как можно больше. В итоге, узнал следующее. Ном, начиная с 1963 года, считается свободным городом в плане добычи золота. Подобное постановление вышло скорее всего потому, что основная часть драгоценного металла была выработана еще в 20-е годы, во время золотой лихорадки. Но несмотря на это, золото, большей частью рассыпное, в окрестностях города еще имеется, но его промышленная разработка по каким-то причинам считается невыгодной. И это место отдано на откуп вольным старателям. Кстати, в Соединенных Штатах это довольно обычная практика. Например, в том же Арканзасе имеется алмазный кратер, где любой желающий за небольшую цену может попытать счастье в поиске драгоценных камней, и в случае находки найденное будет принадлежать именно ему. Я даже слышал о том, там был найден алмаз весом в 42 карата, который считается самым большим из камней, когда-либо найденных в США, и обнаружил его случайный человек. В Союзе подобную находку наверняка бы отобрали, а здесь никто даже не задумался о подобном, что в принципе верно. Человек заплатил за поиск, нашел алмаз, следовательно, он и является его владельцем. Глава 4. Местные жители до сих пор моют золото в окрестных ручьях. Чаще всего это своего рода хобби, ездить на выходные на реку и мыть золото. На Аляске действует правило вольного приноса, то есть каждый может попытать счастье, а потом сдать государству добытый драгоценный металл. Причем сдать по вполне официальному курсу, который зависит от биржевых торгов. Правда, при этом берется небольшая скидка в размере до 33% на угар и чистоту металла и освобождение его от посторонних примесей. Кроме того, уже от чистого веса, каждый старатель обязан оплатить налог штата в размере 7%. Все остальное, то есть чистые 60% стоимости добытого драгоценного металла принадлежит старателю. Как оказалось, до сих пор есть в Номе люди, которые профессионально занимаются добычей золота. Жизнь на Аляске дороже, чем в других штатах, и поэтому многие старатели во время сезона до сих пор живут по старинке в палатках, а в городе ходит шутка. Как найти в Номе золотоискателя? Легко. Это будет самый оборванный парень в баре. Вот такие пироги. Узнав это, я задумался, а зачем собственно мне в очередной раз испытывать себя на прочность и пытаться на древней колымаге пересечь, на этот раз Аляску? Мало мне было Сибири, почему бы вместо этого не набрать кучу продуктов, не сесть в пикап и не отправиться куда-то в местную тундру, где спокойно пересидеть неделю-другую, а то и месяц, у какого-нибудь ручейка, заодно попытав счастье в добыче местного золота, а затем просто вернуться обратно в Ном и совершенно официально сдать намытое еще в Сибири золото за полновесные зеленые тугрики. Какая разница, где я его добыл, здесь или на другом конце земного шара, что оно от этого стало хуже? Да и не думаю, что прямо при приемке будут делать химический анализ металла. Наверняка здесь давно уже привыкли к тому, что люди приносят золото на сдачу и получают за это деньги. Заодно и оправдается легенда о Сразе Руссиан, который вначале собирался на ржавом пикапе добраться из Нома до Фэрбанкса, а после нашел ручей, который принес ему пару миллионов. На всякий случай, для достоверности, можно будет сыпануть в тот ручей, возле которого я буду находиться, горстку золота из того, что добыл возле Иркутска. И если у кого-то появится претензии по поводу отличия в химическом составе, привести на место, и у него на глазах снова добыть это золото из местного ручья. И пусть потом докажут, что я не прав. Уже на следующий день я занялся тем, что стал переоборудовать свой пикап в дом на колесах. Разобрав какую-то разрушенную халупу на окраине городка, я соорудил в кузове пикапа из тонких деревянных реек легкий домик, куда установил печь, сооруженную из куска паровозной трубы. Останки нескольких паровозов до сих пор напоминают жителям города о золотой лихорадке, которая произошла здесь в 20-е годы. Уверен, что очень скоро она повторится. Стоит мне только привезти в город десяток килограммов песка и самородков. Кроме того, там же поставил легкий топчан, для лежанки, соорудил нечто вроде шкафа, для продуктов и инструментов и в общем-то был готов к поездке. До конца сентября продержусь и так, а после можно будет вернуться назад. Перед самым отъездом зашел в местную контору и поинтересовался в отношении того, нужно ли оформлять на себя тот участок, где я собираюсь заняться старательством. Да в общем-то не обязательно, если ты собираешься делать разовую промывку. А если я хочу отправиться на один из ручьев, примерно на месяц или два, с чего ты взял, парень, что сможешь добыть там хоть что-то? Ты вообще хоть когда-то занимался чем-то подобным? Откуда, сэр, вы ведь знаете, что я совсем недавно прибыл из Союза, а там старательская золотодобыча. Это статья в Уголовном кодексе. За это там дают 10 лет тюрьмы. А здесь просто всегда мечтал попробовать этим заняться, читая Джека Лондона и его бессмертный роман «Смокбилью». Тогда дерзай, парень. Я уверен, что именно у тебя все получится как надо. Похоже, мужчина явно веселился, увидев во мне все того же Сразерусян, и потому тут же подсунул мне карту рек и ручьев окрестностей Нома. Вот этот ручей, пожалуй, самый перспективный, произнес он, тыкнув пальцем в карту, и туда, почти до самого места идет довольно неплохая дорога. Или ты предпочитаешь что-то иное? Скажу по секрету, сэр, один старик посоветовал мне отправиться вот сюда. Я ткнул пальцы в совсем в другое место, где тоже был обозначен какой-то ручей. И как мне кажется, он заслуживает доверия. Знаешь, возможно, ты и прав, если имеешь в виду Сэма Грейлинга, глубокомысленно произнес мужчина. Он, конечно, себе на уме, но порой выдает достаточно умные мысли, да и живет здесь как бы не дольше любого другого жителя этих мест. Мне он тоже показался честным человеком. Сэр, во сколько мне обойдется концессия? Ну, если ты собираешься забить за собой стандартный участок, думаю, долларов 10. Ведь далеко не факт, что ты там что-то найдешь. Но учти, это место предоставляется тебе только на ближайший сезон, а он уже подходит к концу. Я понимаю, сэр. По большому счету я только хотел попробовать, а после скорее всего постараюсь перебраться куда-нибудь в другой штат. Уж очень здесь холодно. Хочется чего-нибудь потеплее. Заплатив 10 долларов и получив на руки бумагу о концессии на указанном мною ручье, о расположении которого я тут же забыл, потому что тыкал пальцем просто наугад, я вышел из конторы и пошел закупаться продуктами в дорогу. Уже к вечеру того же дня я стал замечать, как мне улыбаются в спину в местном баре, крутят пальцем у виска и шепчут в полголоса, вспоминая чокнутого русского парня, Чичика, который поддался на болтовню старого пьяницы Сэма, который ни разу в жизни не держал в руках промывочного лотка, и сейчас собирается ехать на дальний ручей, где отродясь не было никакого золота. Представляю, что здесь будет твориться после моего возвращения. Затарившись по максимуму концентратами, овощами и прочими продуктами, залив полные баки дизельным топливом и закинув в кузов пикапа как минимум 100 килограммов каменного угля, для буржуйки, не особенно рассчитывая найти на месте топливо для нее, и привязав поверх кузова пару стволов выброшенного на берег плавника, чтобы попилить его на дрова, я отправился в путь. Провожать меня высыпал на дорогу, наверное, весь Ном, одновременно желая удачи и посмеиваясь над чокнутым русским, который ничего не смыслит в добыче золота, но строит из себя крутого старателя. Впрочем, уезжать слишком далеко я не собирался. Сезон действительно подходил к концу, и до первого снега, который здесь выпадает уже в начале октября, а иногда и раньше, оставалось не больше полутора месяцев. Поэтому, проехав чуть больше 40 миль по вполне приличной дороге в сторону Каунсила, я свернул на основательно заросшую тропу, и вскоре, примерно через 7-8 миль, выехал к разрушенному поселку у реки Салман. Судя по всему, в 20-е годы здесь собирались делать одну из станций железной дороги, и потому в округе валялось множество ржавых остовов от паровозов. Чуть в стороне стояли пара пассажирских вагонов с выбитыми стеклами, слегка покосившимися от времени, и имелось несколько полуразрушенных деревянных домов, один из которых показался мне достаточно прочным, потому как был сложен из толстого бруса. И подумав, я решил остановиться именно здесь. Внутри дома даже нашлась неплохая комната с камином. Правда, в раме окна почти не осталось стекол, но заменить их на другие было вполне реально. В крайнем случае, можно было просто заделать их деревом или фанерой. Здесь все говорило о том, что последний раз сюда заглядывали не меньше года назад. То есть если сюда кто-то забредет, то это будет скорее случайный посетитель, да и то, вряд ли его стоит ожидать. При этом, учитывая наличие рядом реки, вполне можно развить кипучую деятельность прямо здесь. Если кто-то и появится, сделать удивленную физиономию и спросить: «А, разве это не тот самый ручей, о котором мне говорили?» Учитывая, что меня не воспринимают серьезно, вполне может пройти. К тому же здесь достаточно много старых деревянных построек, следовательно, я в любом случае не замерзну, а ближе к середине октября вполне смогу пробиться к дороге, ну что такое 6 миль, и спокойно добраться до Нома. Наверняка эту дорогу чистят зимой. Пока же, выбрав место возле дома, припарковал свой пикап, отвязал от него ненужные бревна и, растопив печку, заварил себе настоящий кофе. Чем-то похожим меня когда-то угощала девушка Алдана, которую я вез от Сковородина куда-то в сторону Якутска. Я отдыхал и наслаждался ничего не деланием. Завтра я уже, разумеется, буду создавать видимость какой-то деятельности, но пока я просто отдыхал. Впереди у меня было как минимум полтора месяца отсидки у этого ручья, а после, сдав намытое здесь золото, я сяду на самолет и отправлюсь куда-нибудь в жаркие страны. Не то чтобы в совсем уж жаркие, но скажем куда-нибудь в Калифорнию, где гораздо теплее, чем здесь. Учитывая, что до рокового момента достаточно далеко, возможно, будет правильным шагом получить американское гражданство, заодно и скопить денег, а уж после отправляться куда угодно. Уже на следующий день попытался изобразить кипучую деятельность в прибрежном песке. По большому счету, все это было мне не особенно нужно, что-то здесь найти я даже не рассчитывал. Учитывая то, что местные обходили эти места стороной, наверняка здесь ничего найти было просто невозможно. Ном был основан старателями в 1898 году, сюда стягивались золотодобытчики со всего мира. Уже к следующему году население города составляло целых 10 657 человек, а к 1905 году население увеличилось до 25 тысяч человек, что делало его крупнейшим населенным пунктом Аляски в то время. Сюда даже собирались прокладывать железную дорогу, поэтому в округе так много старых рельсов и ржавых паровозов. После 2010 года, когда большая часть золотых запасов была исчерпана, население стало стремительно сокращаться, и вскоре в Номе осталось всего 800 жителей. Правда, к 1934 году число их выросло до 1500, когда открылся завод по добыче золота. Правда, довольно скоро добычу сократили из-за нехватки электроэнергии, а затем и вовсе компания обанкротилась. Практически весь 20 век население Нома варьировалось в районе 2000 человек, то прирастая новым населением, то переживая упадок. Но несмотря на то, что основные богатства были добыты, здесь до сих пор продолжается добыча драгоценного металла, пусть и не в таких объемах, как это было в начале века. После того, как этот район объявили зоной свободной добычи, люди порой прилетают сюда для того, чтобы провести уикенд, а заодно и поработать на одном из ручьев, в надежде добыть золотого песка, и некоторым это удается. Большая часть золота в свое время была добыта на пляжах у устья реки Ном, на одном из рукавов которой собственно и расположен город. Разумеется, его добывали и в других местах, и река Салман тоже входила в их число. Вот только место, где я нашел для себя временную стоянку, говорило о том, что если кто-то здесь и пытался что-то отыскать, то это было очень давно, и похоже, ничего найдено не было, потому что не осталось и следов поиска, а вот множество ржавого железа в округе говорило скорее о том, что здесь предполагалось возведение железной дороги. Правда, учитывая, что золотой бум довольно быстро иссяк, от нее отказались, побросав все завезенные материалы прямо здесь. Видимо, возвращать их на большую землю оказалось невыгодно. Говорят, что чаще всего везет дуракам и пьяницам. В пьянстве я замечен вроде бы не был, а кличку чокнутого русского заработать уже успел, и она оправдала себя на все 100%. Прекрасно выспавшись, я с утра не торопясь разогрел себе завтрак, зажарив на сковороде несколько яиц с беконом, и заварил черный кофе, к которому пристрастился еще в Союзе, выпил кружечку, затем, спокойно перекурив, закинул на плечо кирку и лопату, подхватил промывочный лоток и направился к берегу реки, чтобы слегка разворошить прибрежную гальку, показывая кипучую деятельность по якобы добыванию золота. Прибрежная земля состояла в основном из мелкой гальки, замешанной на глинистой почве вперемешку с песком, на глубину примерно 50-70 сантиметров, далее шла вечная мерзлота, и чтобы прорубиться через нее, следовало разводить костер. Впрочем, делать это я не собирался. По моему мнению, вполне достаточно было растерзать верхний слой, раскидав его по сторонам, чтобы показать, как я здесь усиленно трудился, добывая нелегким трудом себе будущее богатство. Разумеется, это было дело не одного дня, в противном случае, мне бы просто никто не поверил. Впрочем, делать все равно было нечего, да и в глубине сознания тлела надежда на то, что, а вдруг мне повезет, и я хотя бы отыщу хоть немного песка, что даст мне дополнительные средства. Все же деньги никогда не бывают лишними. Поэтому, вспомнив свой опыт добычи золота под Иркутском, старался промыть каждую извлеченную прибрежную лопату грунта, и сам не заметил, как увлекся этим. Честно говоря, золото здесь все же присутствовало. Другое дело, что его было совсем немного, и провозившись до обеда мне удалось собрать разве что несколько песчинок, которые вряд ли тянули на что-то стоящее. Тем не менее я продолжал раскопки. Ближе к полудню я прервал свою работу и, дойдя до пикапа, разжег печь и поставил на нее котелок, чтобы сварить себе супчика. Пока вода грелась, просто ради прикола, не надеясь совершенно ни на что, копнул лопатой землю в 10 шагах от автомобиля. Здесь, как мне показалось, когда-то очень давно протекал ручей, который столь же давно сменил русло, или же пересох, и едва успел отбросить в сторону пару лопат грунта, как лезвие лопаты уперлось в очередной камень. Галька и окатыши попадались, что здесь, что у реки, довольно часто. Приходилось браться за кирку, расковыривать участок земли, а после выбирать эти булыжники вручную. Предчувствуя, что здесь меня ожидает нечто подобное, хотел было плюнуть на это дело и вернуться к приготовлению обеда. Но сам того не желая, присел на корточки и, разворошив грунт, попытался извлечь из него камень, на который наткнулась моя лопата. И каким же было мое удивление, когда, вытащив из грунта этот камень, который оказался почти неподъемным для своего объема, и слегка очистив его от налипшего грунта, вдруг обнаружил в своих руках золотой самородок, напоминающий собой кулак с оттопыренным средним пальцем. Самородок оказался размером с кулак взрослого мужчины, и даже, наверное, чуть больше, и весил по меньшей мере килограмма 3, а то и 3,5. Кастрюлька, стоящая на плите, была тут же забыта, а я побежал к реке промывать найденный самородок от грязи, и довольно скоро он засверкал всеми своими выступами. Честно говоря, найденное основательно выбило меня из колеи, и я, наверное, около получаса разглядывал эту драгоценность, находящуюся в моих руках. Остро захотелось курить, охлопав себя по карманам, я не нашел в них сигарет, и, бросив взгляд в сторону машину, увидел через приоткрытую заднюю дверцу построенного мною домика в кузове, как чугунный котелок, стоящий на буржуйке, поскрипывает от того, что вода, находящаяся в нем, уже практически выкипела, а в самом доме стоит настоящий туман от испарений. Это привело меня в чувство. Добежав до пикапа, я из чайника добавил воды в котелок, в котором оставалось ее совсем немного на дне, и, дождавшись, когда она закипит, высыпал туда один из концентратов супа, сохранившегося еще с Чукотки. Все это время, помешивая готовящийся обед, я не сводил с самородка своего взгляда, радуясь находке, восхищаясь ее видом и понимая, что спокойная жизнь для меня закончена. Если вначале я собирался только создать вид работы, то сейчас, после того, как находка, да еще какая, была обнаружена, волей-неволей я сам буду копать землю и продолжать поиски золота. На ум тут же пришли несколько строк из когда-то услышанной песни из кинофильма «Золото Маккины», которую я тут же стал напевать. «Вновь-вновь золото манит нас, вновь-вновь золото, как всегда, обманет нас». И хотя кроме этих двух строк, я помнил только что-то про старого грифа, стервятника. Эти строки так прицепились ко мне, что я мысленно напевал их даже во время обеда, поглощая сваренную похлебку. Найденный самородок был надежно спрятан в глубины одного из чемоданов, я же, перенеся инструменты ближе к машине, начал копать именно здесь, где была обнаружена недавняя находка. Все последующее время я копал как проклятый, вначале набирая полные ведра грунта, затем относя их к реке и промывая до последней песчинки. Я забыл буквально обо всем, работал с самого рассвета и до темна, прерываясь только на то, чтобы по-быстрому что-то перекусить, порой в сухомятку, и вновь брался за раскопки. Вокруг того места, где был найден самородок, уже выросли горы откинутой земли и галек. Вскоре я уже прорубился сквозь слой вечной мерзлоты и находился на глубине пары метров от уровня земли, но мне под руку попадались только мелкие самородки не крупнее мизинца, и золотой песок, которого с каждым новым прокопанным метром грунта становилось все меньше и меньше. Если вначале я собирался приятно провести время, для чего приобрел себе старенький, но тем не менее вполне рабочий радиоприемник для автомобиля, купил в книжной лавке несколько художественных книг, то после обнаружения самородка забыл обо всем на свете, и по большому счету, потерял даже счет дням. Работая с раннего утра и до темноты, и в конце дня, валясь на сиденье в кабине пикапа и засыпая мертвецким сном, чтобы на следующее утро вновь начать все сначала. Сколько все это продолжалось, я не знал, да и не обращал внимания ни на время, ни на пролетающие мимо моего сознания дни. Я сильно похудел, осунулся, оброс бородой, которую однажды случайно увидев себя в зеркале откромсал как попало ножницами. Умывался утром только для того, чтобы быстрее проснуться и прийти в себя, после беспокойного сна. Много позже я, вспоминая это свое состояние, понял, что находился буквально на грани от того момента, чтобы сойти с ума. Но Бог миловал. В чувство меня привело то, что однажды проснувшись я увидел, что все вокруг белым-бело, с пасмурного неба покрытого темно-свинцовыми тучами падает снег, а за пределами машины стало даже как-то теплее. Последние дни я изрядно замерзал по утрам, и только интенсивная работа спасала меня от холода. Сам того не осознавая, я закурил и потянулся к радиоприемнику, о существовании которого даже не вспоминал. Едва включив его, я от неожиданности вздрогнул после того, как услышал произнесенную диктором дату. Ном я покинул в первых числах сентября, а сейчас диктор объявил, что на календаре 17 октября 1978 года. Получается, сам того не заметив, я провел здесь почти полтора месяца, при этом все дни пролетели мимо меня, не оставив в памяти даже малейшего воспоминания. Рассчитывая на отдых, легкую рыбалку и, возможно, охоту, я в итоге перекопал с десяток кубометров земли, щебня и камней, практически ничего так и не обнаружив, ну, кроме единственного самородка, и, возможно, пары унций песка и мелких самородков, найденных за все время. И хотя еще вчера я думал о том, что стоит, наверное, начать копать в сторону реки, уже сегодня смотрел на раскопки, сделанные мной с легкой усмешкой. Создавалось впечатление, что вместе с выпавшим снегом, в моем сознании что-то радикально изменилось. Всякое желание продолжать работы вдруг резко закончилось. Может быть, виной тому оказался падающий снег, или названная диктором дата, но по большому счету вся эта возня с добычей золота мне просто надоела. Тем более, что не дала совершенно никакого результата. То есть самородок все же можно было считать хорошей добычей, но это произошло совершенно случайно и еще в самом начале поисков. А вот все попытки найти что-то еще оказались почти безрезультатны. Та пара унций найденной мелочи тянула разве что на пару сотен долларов и явно не стоила проведенного здесь времени. И сейчас, окидывая все это критическим взглядом, я усмехался про себя, думая о том, какой фурор произведу в поселке, показав найденное под Иркутском золото и местный самородок. Я спокойно вылез из кабины, набрав пару пригоршней снега, протер свое лице. Потом, подхватив ведро, спустился к реке, где несколькими ударами лома разбил схватившуюся за ночь лунку проруби и, набрав полное ведро воды, отправился обратно к пикапу. Растопив печь, поставил воду греться, и пока она согревалась, зажарил себе несколько яиц, которые чудом сохранились в моих запасах, и плотненько поел. Как только вода согрелась, разделся до пояса и обмылся, все же полностью купаться на морозе не решился, но даже приведя себя в порядок хотя бы наполовину, почувствовал себя значительно лучше. После, достав бритву, сбрил все заросли со своего лица. Некогда вполне нормальное лицо здорового парня сейчас казалось мне изможденным лицом человека, который как минимум некоторое время не доедал. В принципе, так оно и было. Азарт, вызванный золотой лихорадкой, заставлял меня отдавать все силы поискам драгоценного металла, вспоминая о себе, в последнюю очередь. Сейчас я смотрел на это с некоторой иронией. Что интересно, вспоминая свою эпопею промывки золота под Иркутском, был точно уверен, что ничего подобного со мною не происходило. Да я там работал так же много, но всегда находил место и на нормальное питание, и на отдых, и просто на свою лень. Здесь же у меня все происходило, как в лихорадке. Недаром же подобный азарт считается почти болезнью. Глава 5. Решив, что дальнейшие раскопы делать не стану, а инструменты, которые я использовал, мне по большому счету уже не нужны, я даже не стал спускаться в яму, чтобы их собрать. Наоборот, выбросил из кузова пикапа все лишнее, что никак не могло пригодиться мне в дальнейшем, и, устроившись в кабине, решил достать иркутское золото из тайников. Внимательно рассмотрев золото, найденное в Сибири, я визуально не обнаружил никаких отличий от золотых самородков и песка, найденного здесь на Аляске. Может, по примесям или химическому составу и есть какие-то отличия, но мне они неизвестны. По цвету же и то, и другое казалось мне совершенно одинаковым. Я в какой-то момент даже включил дальний свет на фарах и, выскочив из машины, попытался найти различия под электрическим светом, но так ничего и не обнаружил. Поэтому я все же решил рискнуть и выдать золото, найденное под Иркутском, за местное. В этом случае у меня выходило почти 13-14 килограмм песка, мелких самородков и один размером с кулак взрослого мужчины. Немного подумав, решил на всякий случай поступить так, как думал сделать до поездки сюда. Отсыпав около 50 граммов самого мелкого песка в стеклянный стакан, я спустился в разрытую мною яму и, слегка отбросив снег с одной из стен ямы, ближе к нижней части раскопа, разбросал часть золота несколькими щепотками по краям и дну провала, после чего, взяв лопату, еще и слегка перекопал все это, чтобы не было заметно, что все это подлог. После чего, выбравшись наверх, сыпанул остатки золотого песка просто веером, а сам стакан запулил в сторону реки. То золото и самородки, что были найдены здесь, я просто добавил в общую кучу драгоценного металла, да и по большому счету, найденного было не так уж и много, может, от силы грамм 100, не более того. Вернувшись в кабину, покрутил настройки приемника и услышал названный курс золота на сегодняшний день, который равнялся 225-30 долларов за тройскую унцию, то есть за 31-103 грамма. Правда, при приеме золота дается примерно 30% скидка на угар и очистку от примесей, следовательно, цена окажется где-то в районе 157 долларов с мелочью. То есть при переводе в привычные мне граммы, цена за единицу будет составлять чуть больше 5 долларов. Если считать, что у меня имеется 13 килограмм металла, мне начислят почти 66 тысяч долларов, с которых я буду должен выплатить 7% налога. Блин, так без штанов останешься. Пришла в голову мысль. Остается чуть больше 60 тысяч. Впрочем, такая цифра мне тоже нравится. Помнится, находясь в Иркутске, я рассчитывал примерно наполовину. Сложив все найденное золото в рюкзак, решил, что оставаться здесь дальше не имеет смысла, и потому завел двигатель. Пока машина прогревалась, закрыл задний борт, проверил, все ли нужное взял с собой, и, сев за руль, осторожно тронулся с места. Снега выпало пока еще немного, поэтому я довольно спокойно выбрался на дорогу, ведущую в сторону Нома, и, прибавив скорости, покатил дальше. По дороге до города мне встретилась пара машин, люди, в которых вначале резко притормаживали, увидев меня, а затем долго смотрели мне вслед. Было весело наблюдать за выскочившими из своих машин людьми, провожающими меня взглядами. Похоже, даже мое появление заставило их удивляться. Еще более занимательные вещи происходили в городе. Стоило мне въехать в него, как я просто спинным мозгом почувствовал, что все встречные оборачивались именно в мою сторону. А стоило мне только остановиться машину у дверей банка, где принимали намытое старателями золото, как мгновенно возле меня собралась целая толпа мужчин и женщин. Надо отдать должное, что хотя все внимательно смотрели на меня, но никто из них не сделал даже попытки приблизиться ко мне. Поэтому я, поздоровавшись со всеми, подхватил свой, даже с виду тяжелый рюкзак и вошел в здание банка. Клерк, встретивший меня в фойе, поинтересовался целью моего прихода. Я ответил, что хочу сдать намытое мною золото, по закону вольного приноса, после чего меня проводили до одной из дверей, за которой находился мужчина, некогда оформлявший мне концессию на дальний ручей. «Как успехи, мистер Баранов? Много намыли?» — иронично спросил он. «Не так чтобы много, но кое-что есть. Могу ли я сдать это, или нужны какие-то формальности?» «Какие могут быть формальности?» — произнес мужчина. «У нас свободная зона, и каждый волен заниматься старательством в том объеме, который он способен одолеть. А вообще, как успехи? Вижу, вы изрядно осунулись и похудели, оно хоть стоило того, или нет, хотя учитывая, что вы здесь, у вас наверняка что-то получилось. Не зря же говорят, что новичкам везет. Наконец он замолчал, и я спросил, как будет происходить прием найденного металла. Все очень просто, я сейчас вызову нашего эксперта, и мы все оформим. Хорошо, ответил я, присаживаясь в ожидании. Мужчина кивнул, поднял трубку внутреннего телефона и, произнеся несколько слов, пригласил кого-то спуститься вниз, для приема металла. На мгновение он замолчал, слушая ответ, и произнес: «Да я сейчас уточню». После чего, обратившись ко мне, спросил: «Какая примерно масса добытого вами песка, 2-3 унции наберется?» «Простите, я не очень понимаю во всех этих унциях, ведь вы же знаете, что я совсем недавно прибыл из Союза, а там несколько иная система мер. Тройская унция составляет 31 грамм с тремя знаками после точки». Несколько раздраженно произнес он: «Здесь вместо запятой, для отделения дробной части используется точка. Переводя в ваши меры 3 с небольшим унции, это где-то около сотни грамм чистого металла». Я демонстративно с некоторым усилием приподнял свой рюкзак, стоящий на полу, краем взгляда заметив изменившееся лицо представителя банка, и произнес: «Я не могу сказать точно, у меня не было с собой весов, но где-то килограммов на 10-12 рассчитывать, я думаю, можно». «Сколько?» – изумленно вскричал мужчина. «Килограммов 12». Повторил я: «Что-то не так, не может быть», — глухим голосом произнес он устало, откидываясь на спинку стула и повторяя мой ответ в трубку телефона. Буквально через минуту, а то и раньше, дверь распахнулась, и в нее вбежали сразу двое мужчин, один из которых оказался полицейским. Поочередно заглянув в мой рюкзак, как по команде схватились за сердце, опускаясь на стоящие в комнате стулья и почти синхронно достав из кармана платочки, начали вытирать пот со лба. Все это было настолько уморительно, что я едва сдерживал улыбку. В этот момент дверь чуть приоткрылась, и в нее заглянула чья-то любопытная физиономия. Все трое тут же в один голос рявкнули: «Вон, НН, вон отсюда, и не сметь заходить без разрешения». Дверь тут же захлопнулась, и послышался удаляющийся топот. Вскоре меня под охраной этих трех джентльменов проводили в соседнее помещение, где находились точные весы, какие-то приборы и химическое оборудование. Первым делом были извлечены откуда-то из шкафа большие весы, точно выведен ноль, в чем мне предложили убедиться лично, и в специальную чашку был высыпан весь добытый мною иркутский песок, которого, как оказалось, вышло 7532 грамма. После того, как он был взвешен, местный эксперт провел кое-какие манипуляции и объявил, что представленный мною золотой песок имеет 798 пробу. То есть, попросту говоря, количество чистого золота на 100 грамм песка составляет 79,8 грамма. Следовательно, скидка от текущей стоимости золота составит 22%. Мелкие самородки, добытые на том же ручье, что и песок, дали 850-ю пробу, то есть количество чистого золота в них оказалось выше, хотя и самих самородков было значительно меньше. По массе они вытянули всего на 2 килограмма 622 грамма. Сами же они редко превышали размеры, входящие в половинку грецкого ореха, поэтому ничего свыше мелкого среди них не было обнаружено. Приняв это золото, один из мужчин произнес: «Вы нас удивили, мистер Баранов, своим приносом вы сделали нам годовой план». На мой удивленный взгляд он добавил: «Увы, а что вы хотели, нам тоже спускают план по добыче металла. Правда, выполнять его удается не так уж и часто, но тем не менее». Последний же самый крупный самородок, найденный здесь, заставил все присутствующих еще раз схватиться за сердце. В таких самородках, в отличие от всего остального, учитывается и масса всего самородка, и размер зерен, и форма, и многое-многое другое. Мне тут же была прочитана целая лекция о том, что самородки подразделяются на мелкие, размером от 8 до 16 мм, средние, от 16 до 32 мм, крупные, от 32 до 64 мм, очень крупные, от 64 до 128 мм, и уникальные, более 128 мм. Те, что были приняты раньше, относятся к мелким и средним, и не считаются чем-то выдающимся, отправляясь на переплавку. Избегают ее только самородки двух последних категорий, и то если из категории очень крупные самородки имеют какую-то интересную форму. Найденный мною, в отличие от остальных, если учитывать вытянутую часть, подпадает под последнюю категорию. При этом учитывается еще и масса найденного самородка, и найденный мною относится к весьма крупным, вес которых начинается от килограмма и выше. В этом отношении мой самородок потянул на 2 килограмма 445 граммов, что автоматически внесло его в реестр наиболее значимых найденных самородков, и судя по имеющимся данным, он занял 8-е место в списке, относящемся к коляске, и примерно 74-е в мировом рейтинге. Самыми известными на сегодняшний день самородками являются плита Халтермана, найденная в 1872 году, массой в 93 кг, приятный незнакомец, найденный в Австралии 1869 году, вес 71 кг, и большой треугольник, найденный на Урале в 1842 году, вес 36,2 кг. Самородки такого размера продаются только через аукционы. Именно поэтому его тут же тщательно взвесили, как можно подробнее описали, сфотографировали со всех сторон, и мне были выписаны документы и гарантийные обязательства на найденное золото. Немного подумав, я принял, как мне кажется, единственно верное решение, выдав банку генеральную доверенность на сохранение и возможную продажу этого самородка через аукцион. Просто в ином случае меня могли банально ограбить, и тогда я бы лишился и самородка, и денег, которые мне переведут после продажи его на аукционе, или же после реальной оценки экспертов в головном офисе банка, куда уже завтра его должны будут отправить под соответствующей охраной. Заодно мне было предложено назвать этот самородок. Как оказалось, тот, кто его нашел, может дать ему имя. Честно говоря, глядя на него, в голову приходила единственная мысль. Всем своим видом он ассоциировался у меня с вытянутым вверх средним пальцем, и я просто не находил в нем ничего иного. Но и называть его этим именем тоже было несерьезно. Озвучив это, ничего кроме улыбок в ответ не получил. Впрочем, учитывая то, что я играл роль недалекого парня, которому просто очень повезло, все это именно так и восприняли. Наконец один из мужчин, повернув самородок несколько под другим углом, произнес: «Если смотреть с этой стороны, похоже на кулак и оттопыренный большой палец, получается вполне видимый символ удачи». Приглядевшись к самородку, я согласился с мужчиной, добавив, что в таком случае его следует назвать «Удача Нома», ведь он был найден неподалеку от города и, можно сказать, олицетворяет и сам статус города, как свободной территории старателей. Все присутствующие здесь согласились с этим названием, и оно было вписано в документы. Окончательно все должно было определиться в Джуна, столичном городе штата Аляска. Именно там находится головной офис банка, который уполномочен вести подобные дела, касающиеся добычи золота. Из банка я вышел, в общем-то, вполне обеспеченным человеком. Не считая самородка, найденного здесь, цена которого должна была определиться после заключения экспертов и торгов, на мой счет только за иркутское золото было зачислено 59 682 доллара 33 цента. Сам самородок потянул на 2 килограмма 445 граммов, и по сегодняшнему курсу оценивался в 17 701 доллар. Но меня сразу же предупредили о том, что реальная цена, с учетом его массы и содержания золота, а также того, что он относится к группе уникальных, может быть, как минимум в 1,5-2 раза выше текущего курса. Другими словами, сейчас это уже не самородок, а практически уникальная музейная вещь, и вряд ли он будет когда-нибудь в обозримом будущем переплавлен в банальный слиток. Скорее всего, займет место в музее или какой-нибудь частной коллекции. И хотя я, как никто другой, прекрасно помнил это будущее, такой подход к находке меня полностью устроил. Не остался без внимания и участок, на котором мне повезло с находкой и как бы с остальным золотом. Здесь вышла некоторая заминка. «Понимаете, сэр», — несколько смущенно произнес я, — «дело в том, что я здесь недавно, да и не слишком понимаю в картографии. У меня за плечами только профессиональное училище. Поэтому я не совсем уверен, что ручей, о котором я говорил перед поездкой, и то место, где я находился все это время, соответствуют указанным мною перед отъездом». Мужчина, который 1,5 месяца назад оформлял мне концессию, усмехнулся и покровительственно произнес: «Это не страшно, парень. У нас здесь свободная зона, и можно копать где угодно, если, конечно, это место не относится к частной территории. Но все частные территории здесь огорожены и отмечены соответствующими указателями. Ты не заходил в эти места? Потому что, если это было так, то тебе придется большую часть найденного вернуть хозяину территории, и только он по закону определит размер вознаграждения, положенного тебе, за найденный металл. Нет, что вы, сэр, эта территория не имела никаких ограждений, и в общем-то находится не слишком далеко отсюда. Честно говоря, я просто боялся заблудиться, да и по большому счету, не особенно верил, что у меня хоть что-то получится. Я же никогда этим раньше не занимался. Ты гораздо удачливее многих старожилов этого городка, парень. Честно говоря, я даже теряюсь. По-хорошему мне надо обращаться к тебе, сэр, или мистер Баранов. Ничего страшного, сэр, меня вполне устраивает ваше обращение. Вряд ли что-то изменилось за эти полтора месяца. У меня есть к тебе вопрос, и в зависимости от твоего ответа, предложение. Я вас слушаю, сэр. Сейчас, конечно, сезон уже завершен, но что ты собираешься делать в будущем? Продолжишь разрабатывать найденный тобой участок и дальше? Упаси бог, ни в коем случае. Честно говоря, я после найденного самородка, который попался мне на глаза на второй день работы, будто сошел с ума. Я перестал следить за собой, поднимался с рассветом, на ходу перехватывал что-то из еды и брался за кайло, не разгибаясь ни на мгновение. Место, где я нашел самородок и все остальное золото, находится в полутора десятках шагов от основного русла реки. «Ты работал не на ручье?» – несколько удивленно переспросил мой собеседник. «Да, сэр. Точнее говоря, когда-то там все же протекал ручей, и это было довольно хорошо видно, по пересохшему руслу, но он, похоже, пересох довольно давно. А первый самородок я нашел чисто случайно, просто воткнул лопату в землю, а когда извлекал ее, из-под нее как раз и выскочил небольшой самородок, блеснувший на солнце. А когда начал копать дальше, обнаружилась и удача Нома. Он находился где-то на полутораметровой глубине. Тебе просто повезло, парень. Такие случаи бывают очень редко. Честно говоря, увидев это, я тут же взялся за раскопки и работал, будто находясь в какой-то лихорадке. С утра до позднего вечера копая, разбивая породу и промывая все это в реке, до которой нужно было еще добежать, а после вернуться назад. Вы не представляете, сколько у меня ушло сил на то, чтобы прорубиться сквозь слой льда, находящегося под слоем земли. Обычно его удаляют, разжигая костры. Кто бы мне подсказал все это, впрочем, учитывая то, что самый большой самородок был найден на глубине, порядка полутора метров, жила, чуть слышно прошептал мой собеседник. Я же, сделав вид, что не услышал его, продолжил. Честно говоря, я просто боялся, что растопленный лед зальет яму, и мне придется работать по колено в воде. Поэтому пришлось разбивать лед киркой, вытаскивать куски льда из ямы, а после выплавлять их на костре в ведрах. Кстати, с них тоже, хоть и немного, но выходил золотой песок. Я на мгновение прервался, сделав глоток кофе, и продолжил. Я все это время был на грани сумасшествия, и, честно говоря, рад, что пришел в себя. И, подумав, решил, что повторять этого я не хочу. Предвосхищая второй вопрос собеседника, забросил на удачу пробный шар и, как оказалось, попал прямо в лузу. Честно говоря, я бы, была бы такая возможность, продал бы это место какому-нибудь старателю за любые деньги, но учитывая, что здесь свободная территория, вряд ли это получится. В этом ты прав, парень, продать участок действительно не получится. Но вот подсказать, где находится это место, за определенное вознаграждение, никто не может тебе запретить. Учитывая, что ты за каких-то полтора месяца смог набрать золота больше, чем на полсотни тысяч зеленых спинок, такой участок может оказаться очень дорогим. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но последние дни я находил очень мало золота. Хотя у меня и возникала идея сменить направление и двинуться в сторону соседнего ручья. До этого момента я копал в сторону от реки. Ничего страшного, опытные люди вполне разберутся с этими проблемами. Как ты смотришь на то, чтобы показать это место, скажем? Мой собеседник на какое-то время, казалось, задумался. Скажем, тысяч за 50 долларов, неужели это стоит так дорого, сэр? Услышав мой вопрос, мужчина покровительственно похлопал меня по плечу и произнес: если бы его можно было оформить в собственность, он стоил бы на порядок, а то и два дороже, парень. Я согласен, сэр. Когда ты сможешь его показать? Понимаешь, в чем главная проблема? Показать мало, нужно удостовериться, что на показанном тобой участке действительно присутствует золото. Просто этот металл может быть очень непредсказуемым. Сегодня он есть, а завтра может оказаться так, что жила уже иссякла. И что же делать, сэр? Давай поступим следующим образом. Сегодня отдыхай, приводи себя в порядок, а завтра утром мы съездим с тобой на место, ты покажешь места копа, расскажешь, в какую сторону двигался, и примерно в каком месте был найден тот самородок. Потом мой человек сделает пробный коп, и если он подтвердит наличие золота, мы завершим сделку. Ну, а если нет, что поделаешь, парень, такое случается сплошь и рядом. Да, сэр, я согласен. Мы составили с ним договор, говорящий о том, что если в показанном мною месте пробная промывка даст выход золота, то мне будет выплачена премия в размере 50 тысяч долларов. Все это было заверено у местного нотариуса. И на этом мы разошлись. Заселившись в местную гостиницу, наконец-то налил полную ванну горячей воды, и минут 40 не вылезал из нее, отмокая и наслаждаясь таким времяпрепровождением. Ужин я заказал прямо в номер, не желая рисоваться перед людьми, да и по большому счету просто очень устал. Прекрасно поужинав, тут же завалился спать и проснулся только на следующее утро, едва рассвело. Видимо, последний месяц, когда я вскакивал с первыми лучами солнца, дал о себе знать. Приняв легкий душ, привел себя в порядок и спустился вниз, зайдя в местный бар. Тот только что открылся, и в нем никого не было. Заказав себе кофе и омлет, прекрасно позавтракал и только собрался было подняться в свой номер, как в дверях появился управляющий банком с каким-то мужчиной, и уже через 15 минут мы сели в мощный внедорожник и отправились к месту моих недавних работ. Глава 6. Нам вообще далеко ехать? 40 миль, или чуть больше. Мужчины недоуменно переглянулись. Ты в этом уверен, парень? Переспросил управляющий. Зачем мне вас обманывать, сэр? Ведь если это не так, то я лишусь вознаграждения. Ну, в общем, ты прав, парень. Потратив час на езду, в нужном месте я показал, куда нужно сворачивать, и вскоре, преодолев еще около 7 миль, мы добрались до места. Моя стоянка, разве что была покрыта достаточно толстым слоем снега, а так все остальное осталось в том же виде, как и было, когда я отсюда уезжал. Я показал мужчинам прорытую мною канаву, показав место, где нашел тот самородок, и в какую сторону копал, добавив, что к концу раскопа здесь практически ничего не попадалось, зато в самом начале я золота было действительно много. Мужчина, который приехал вместе с управляющим, несколько скептически прошелся вдоль вырытой мною канавы, пожимая плечами. Потом уточнил место, где я начинал раскоп, и спустившись вниз, подхватив лопату, осторожно расчистил склон ямы от снега, затем взял несколько проб грунта. Я же, просто угорая в душе, радовался за то, что мужчина берет пробы грунта именно в тех местах, куда я высыпал полстакана золотого песка. Брав пробы, он складывал их в ведра, привезенные с собой, а на стенках рисовал какие-то знаки, видимо, отмечая, где именно была взята та или иная проба. Мы с управляющим молча стояли на гребне разрытой ямы, не мешая мужчине заниматься своим делом. Приняв у него ведра с пробами грунта, помогли донести их до реки, где он, прорубив во льду окно, быстрыми было очень заметно, профессиональными движениями промыл взятые пробы грунта. Мы по его просьбе в этот момент находились возле автомобиля, на котором приехали сюда. Видимо, человек не желал, чтобы мы стояли у него над душой. Я тоже не очень люблю, когда это происходит. Примерно через полчаса мужчина закончил свою работу и подошел к нам. Честно говоря, я до недавнего момента не верил, что здесь действительно имеется золотая жила. Хотя, скажу честно, золото здесь есть, не так много, как бы того хотелось, но оно присутствует. С этими словами он показал нам небольшой пакетик граммов на 20 песка, похожего на тот, что я сыпанул сюда. Тебе несказанно повезло, парень, наткнуться на рассыпное золото там, где как минимум трижды появлялись геологи, делающие анализ грунта, и на 100% уверенные, что здесь золота нет. Честно говоря, и я, даже когда спустился в яму, был уверен, что все это большая подстава от не слишком умудренного опытом парня. Потому что скопление песка в определенных местах говорило скорее о том, что ты, по каким-то известным одному тебе причинам, взял пару унций золота и просто посыпал этим песком на стенки ямы. Возможно, для того, чтобы скрыть истинный участок. Такое иногда бывает, это называется подсолить грунт, то есть добавить драгоценного песочка, чтобы все думали, что именно здесь находится богатая жила. Вот только при промывке мне удалось отыскать и вот это. С этими словами Он показал небольшой самородок размером с мизинец, и эта находка подсказала мне, что я был неправ. Золото здесь есть, но я не стану добиваться прав на этот участок, и этому есть причина. Дело в том, что вон тот ручей является естественной границей участка мистера Симона Кравчик, того долбанутого на всю голову поляка. Учитывая, что найденная парнем жила скорее всего идет именно в ту сторону, разрабатывать ее здесь означало бы искать приключений на свою задницу. Поляк в любой момент подаст в суд, и тот прирежет эти 10-15 футов к его участку. А может и уже прирезал, но мы об этом не знаем. Так, что парень, тебе лучше здесь не задерживаться надолго, если не желаешь судиться с хозяином участка. Хотя, конечно, мы не знаем точно о том, кому именно принадлежит это место. Впрочем, если банк сможет оформить эту землю в свою собственность, я готов приобрести ее по указанной вами цене. Это дело будущего, но я сомневаюсь, что банк пойдет на это. Банк предпочитает держаться нейтралитета, произнес управляющий. Значит, тебе не повезло, парень. Вообще у меня создалось стойкое впечатление о том, что если бывают театры одного актера, то здесь разыгрывается театр одного зрителя. И этим зрителем являюсь именно я. То есть мистер Смит, управляющий банка, нашел специалиста, который подтвердил наличие золота на участке, а после был разыгран эпизод перед придурковатым Чичика, где ясно дали понять, что ему несказанно повезло с находкой, но учитывая то, рядом с найденной им жилой находится чужой участок, то вполне могут отобрать все найденное золото на законных основаниях. И ему, то есть мне, нужно как можно быстрее покинуть этот городок, чтобы ничего подобного не произошло. Вернувшись в городок, я распрощался с мистером Смитом и его знакомым и отправился в отель. Там, переодевшись, спустился в бар, где к этому времени уже начал собираться народ. Мое появление было встречено вполне дружелюбно и даже с большим интересом. Новости здесь разлетаются мгновенно, и то, что чокнутый русский вернулся в город, при это далеко не с пустыми руками, уже облетело весь городок, и все желали узнать хоть какие-то подробности. Конечно, полной правды ожидать не следовало, но порадоваться чужой удаче, и возможно из-за опять же неопытности парня, узнать примерное местонахождение участка, было бы совсем неплохо. Я, продолжая играть роль недалекого парня, в общем-то и ничего не скрывал. Да, нашел место, поднял с него довольно внушительную сумму, но в общем удостоверился, что это не мое дело, и потому уже завтра собираюсь покинуть этот гостеприимный городок. Парень, если ты собираешься уехать отсюда, может, расскажешь, где именно находится найденный тобою участок? Тебе же он все одно не нужен, а обществу может быть полезен. Да я бы и не против, но дело в том, что, как мне объяснил мистер Смит, найденный мною участок граничит с землями Симона Кравчик и его дальнейшая разработка. Большего я сказать не успел, потому что бар взорвался оглушающим хохотом. Смеялись буквально все, от уже находящихся в баре и до вновь прибывающих, стоило им услышать причину смеха. Когда наконец все более или менее успокоились, мне поведали причины этого. Симон Кравчик являлся местной легендой этого городка. Первое его появление в городе датировалось примерно 1910 годом. Достаточно обеспеченный человек решил поднять немного золота в окрестностях Нома, для чего сразу же приобрел в собственность участок земли, на котором якобы имелось крупное золотое месторождение. Тогда участки еще выставлялись на продажу. Как и следовало ожидать, все это обернулось пшиком. Покопавшись на участке какое-то время, но ничего так и не найдя, он повелся на очередную аферу, и ему всучили другой участок за большую сумму, причем уже с разрытыми ямами, установленной драгой, и даже дали подержать якобы найденные здесь самородки. Но и там ничего не выгорело. После этого он какое-то время подвязался в качестве наемной рабочей силы на различных старательских участках. Чуть позже вышел временный закон, касающийся так называемых четырех столбов. То есть, если кто-то находил золотоносный участок, то мог отметить его четырьмя столбиками, на которых указывалось его имя и дата установки этих отметок, после чего, зарегистрировав этот участок на свое имя, можно было разрабатывать его, не особенно переживая за то, что кто-то посторонний вторгнется в твои временные владения. Хотя, все это выглядело красиво только на бумаге. Любой, считающий себя более сильным, мог снести твои метки и поставить свои. Тем более, что точных карт местности на тот момент просто не существовало. А приметы типа «от кривого ручья» на север 20 футов и до скалы напоминающий вытянутый указательный палец, вызывали скорее улыбку, нежели позволяли с точностью определить границы участка. Так вот, Симон Кравчик, окончательно обедневший на своих бесполезных спекуляциях и слегка свихнувшийся на этом, решил пойти другим путем. И теперь, стоило ему только услышать, что какой-то старатель где-то нашел богатую жилу, как он, разузнав подробности, тут же подхватывался с места и устремлялся в указанном направлении, отмечая своими столбиками участок, граничащий с богатым месторождением, надеясь, что вот теперь-то ему точно повезет. Люди, узнав об этом, частенько подтрунивали над ним, рассказывая о россыпях золота на очередном Эльдорадо, а после со смехом наблюдая, как Симон уносится в тундру ставить очередные отметки непонятно куда. С тех пор, любое упоминание о том, что соседний участок принадлежит Симону Кравчик, было своего рода шуткой в отношении новичков. «Вот такие пироги, парень. Похоже, тебя просто надули. Ну что же, я все равно не собирался продолжать занятия старательством, поэтому могу подарить это место обществу, раз уж не удалось продать нечестному на руку управляющему». С этими словами я потребовал карту, которая тут же подозрительно быстро нашлась. Впрочем, учитывая, что здесь собираются только золотоискатели, ничего особенного в этом не было. Расстелив карту на столе, я указал на ней точку, где находится место, на котором я проводил раскопки. Честно говоря, большая часть находившихся в баре мужчин мне просто не поверила. Повторив слова того мужчины, что приезжал вместе с мистером Смитом на раскоп, там не может быть золота, это место проверяли несколько раз. Я копал именно там, впрочем, верить в это или нет — ваше право, произнес я, и едва я успел это произнести, как в этот момент в бар ворвался еще один человек, размахивая свежей газетой. «Сенсация!» — вскричал он, привлекая внимание всех находящихся в зале людей. «Помните того чокнутого русского, что отправился на какой-то дальний ручей, желая разбогатеть, и у него это получилось?» Я в это время находился за спинами мужчины, и вбежавший в бар человек меня просто не заметил. «Смотрите, вот статья в Вестнике Старателя. Парень сдал в банк больше 350 унций песка и золотых самородков, перекрыв планируемую годовую добычу почти вдвое». На меня тут же стали оборачиваться, желая удостовериться в том, что это правда. Я только пожал плечами, как бы соглашаясь с этим. Но и это еще не все. Отцы города желают присвоить мистеру Валерию Баранову звание почетного гражданина Нома за найденный самородок массой более 2,5 килограммов, который уже прибыл в Джуна и занял 8-е место в списке самых величайших золотых самородков, когда-либо найденных на Аляске. Самородок назван «Удача Нома» в честь нашего благословенного города. Мужчина тут же развернул газету, показывая фотографию мужчины, держащего в руках найденный мною самородок. Мгновение спустя, весь бар опустел. Люди срывались со своих мест, не обращая внимания ни на мебель, ни на что иное, и устремлялись в неизвестном направлении. Я остался на своем месте, не торопясь допивая заказанный кофе и радуясь тому, что сейчас произойдет там, где я нашел этот кусок металла. Наверняка мистер Смит запродал этот участок тому мужчине, и сейчас, когда туда нахлынет толпа старателей, кому-то припомнит все прегрешения, напомнит и о Симоне Кравчик, и обо всем остальном. Наверняка за этим человеком имеется немало грешков. Человек, вбежавший в бар со своей газетой, не понимая, в чем дело, удивленно оглядывался по сторонам, ища хоть какое-то указание на то, что могло повлечь за собой бегство всех присутствующих. Пожалуй, единственным спокойным человеком, не считая меня, здесь оставался бармен.